он их высоких зрелищ зритель, он к их столу допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Он был застигнут ночью России, как Цицерон ночью Рима. Он писал эти последние дни Помпеи. Это зрелище, эти полотна дошли до нас. Художник в нем был сильнее политика. Он стоял на пути потока лавы с мольбертом. Это неравнодушие, это искусство. И началось. Эх, ручьи мои серебряные, золотые мои россыпи. Рассказ проезжего человека, 1917 год. Смута, война, большевики, судьба офицера, верящего в Россию. Наваждение, 1918 год. Повесть о гетмане Мазепе, Кочубее и грешной Матрёне, а заодно о послушнике Рыбоньке. Это уже настоящая царственная проза. Рассказ «Милосердие» тоже 1918 год. Это почти о себе, об интеллигентной семье, выброшенной смутой из жизни, о голоде, о конине, о том, как сын СР в 16 лет едва не убил Василия Петровича, либерала, отца. Но не будет ни милосердия, ни еды. В разгар зимы прислуга приходит и говорит, что есть нечего, что нечего готовить. А граф, увлекшийся зрелищем пылающего Везувия, еще не понял. Он посылает кухарку за сосисками в Елисеевский, а Елисеевский заколочен досками. Он успел написать еще, может быть, самое главное и великое — «День Петра», неприглаженный для власти, хотя и сверкающий из-под чехлов роман «Петр I», а короткий и страшный рассказ о палачестве Петра — о цене вопроса. Ясное дело, речь шла и о цене светлого будущего, обещанного большевиками. Кровь, муки, пытки, казармы, фанатизм безумного вождя, застенок. Но все же случилось не то, чего хотел Петр. Россия не вошла, нарядная, сильная, на пир великих держав, а подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде, рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось – что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены. Алексей Николаевич Толстой выявил формулу, верную от Ивана Грозного до 21 века, правда, уже без Вислы. Но голод и разруха не понравились бы даже Цицерону, тем паче не радовали ни Алексея Николаевича, ни Наташу, ни детей. Умный и острый аналитик, граф сходу понял все про большевиков, еще по рассказу проезжего человека. «Когда еще вера в Россию оправдается?» А погибать надо было сейчас, в 1918 году. И граф с семьей бегут в Одессу, в сытый город, на последний берег старой доброй России. Этим же путем в 1924 году поедет герой повести «Похождения Невзорова» или «Ибикус».